Он говорит по-французски, он старый коммунист и сумеет пролить свет на эту темную историю. Коминтерн дал свое согласие и представил это предложение Берзину, который принял его без каких бы то ни было возражений. Таким образом, для подготовки моей миссии во Францию я впервые вошел в контакт с советской разведкой. Два или три раза я беседовал с начальником отдела стран Западной Европы, полковником Стинга, Оскар, чтобы разработать подробности предстоящих мне действий. Примечание: также, как и многие соратники Берзина, полковник Стинга был расстрелян в 1938 году. Вам надо только лишь связаться с адвокатами Ферруччи и Андре Филиппом, сказал мне Стинга. Вы должны просмотреть всю документацию процесса и попытаться установить правду. В конце нашей последней встречи Стинга вручил мне паспорт, оформленный на имя какого-то люксембургского коммерсанта, и спросил: «А с одеждой у вас все в порядке?» «Нет». «Это крайне важно. Несколько наших агентов провалились из-за несчастной складки, которую один варшавский портной почему-то всегда делал в середине воротника пиджака. У меня есть друзья в Антверпене. Остановлюсь там на два дня и у хорошего портного сошью себе костюм по последней французской моде». «Отлично. А теперь наш главный хочет повидаться с вами». Меня ввели в просторный кабинет. В углу стоял длинный рабочий стол. Во всю длину стены висела карта мира. Берзин предложил мне сесть. И мы завели разговор о Париже. Затем он перешел к основной теме беседы. В архивах Дворца правосудия вы найдете не меньше тонны документов, сказал он. Надо постараться отыскать в них правду. Не стану вам давать советы. Это в любом случае довольно легко. Скажу лишь одно. Не удивляйтесь, если в парижских отелях вы увидите знакомые вам лица. Вы ведь знаете, в сторону Испании идет большое движение. Полагаю, разговор с законченным. Я уже было собрался откланяться и привстал, но Берзин жестом снова усадил меня. «Если у вас есть еще несколько свободных минут, — сказал он, — то мне хотелось продолжить нашу беседу». И сразу же заговорил о главном. «Сколько, по вашему времени, остается у нас до начала войны?» Я несколько опешил. Давно волновавший меня вопрос был мне задан с полной откровенностью и доверием. Справившись со смущением, я ответил столь же откровенно. «Наша судьба в руках дипломатов. И хотелось бы знать, будут ли они и дальше гнуть спины перед Гитлером». По выражению лица Берзина я понял, что дело тут, к сожалению, не в дипломатах. Войны так или иначе не избежать. «Как вы считаете, где будет театр предстоящих военных действий?» — спросил он меня. Берзин и впрямь оказывал мне полное доверие. Это меня удивляло, ибо разговор протекал в атмосфере, совершенно необычной для Москвы 1936 года. Примечание: эта встреча могла произойти в начале 1935 года, до отъезда Берзина на Дальний Восток, куда он был назначен на должность заместителя командующего особой дальневосточной армией, которую возглавлял Блюхер. Затем Берзин находился в Испании в качестве главного военного советника и вернулся в Советский Союз летом 1937 года. Вплоть до своего ареста Берзин был начальником разведуправления Красной Армии. После страшных пыток и истязаний он был расстрелян в июле 1938 года. После недолгих колебаний я решил высказать то, что думал. «Видите ли, товарищ Берзин, по-моему, проблема не в том, чтобы знать заранее, начнется ли война на Западе или на Востоке. Конфликт будет мировым, и даже если допустить, что он начнется на Западе, то это ничего не меняет». Дело коснется всех стран, так как ничто не сможет остановить германскую армию.